От таких подробностей голова у меня шла кругом. Но надо было знать и это, лорд я или кто. И приходилось вечерами сидеть над толстыми книгами, а поутру тренировка. Сержанту трижды начхать, что там я учу по ночам. Мои дни принадлежат ему. А в своем городском доме, оказывается, у нас и такое есть. Никто из нас останавливаться не стал на этот раз. У матери все это было связано с какими-то неприятными воспоминаниями. И там тоже фигурировал городской дом лорда, наш дом. В нашем же городе, между прочим. Она справедливо сомневалась в том, что его обитатели имеют глаза на затылке. Просто обойти дом за полчаса, и то какие-то сложности есть. То, что престарелые слуги смогут тщательно его проверить на предмет всевозможных потенциальных гадостей, веры не было вообще никакой. Вот мы и остановились у монахов. Тут с бдительностью все обстояло куда как лучше. Еще бы. Тут ведь и столичное отделение ордена святого Вайта находилось. Рядышком, за стеной. А дом... мать вообще решила его продавать. Никто из нас более в столицу не собирался, холодно здесь. Я ничуть против этого не возражал. Благо, что и желающий нашелся достаточно быстро. Дом-то того стоил. Да и по своим масштабам он существенно превосходил тот, в котором ныне ютился счастливый покупатель. Земля в столице, словом, дорого она стоит. А уж неподалеку-то от дворца. Словом, с продажей удалось. Даже и свое финансовое положение малость подправили, хотя денег, в принципе, и без того хватало. А вот завтрак сегодня. Я, в принципе, человек непривередливый, к особым кулинарным изыскам не приучен, но... Лексли, у нас что, повар заболел? Что-то мало на столе всего. Кот делает отрицательный жест. Здоровеханек. Просто кто-то решил, что у нас тут фигово кормят. Ну и послал своего человека, дабы тот добавил в пищу кое-какие специи весьма оригинального свойства. Вот отец Варшан и рассудил, что целесообразнее будет не есть ничего из тех запасов, что лежат в доме. Мало ли. А ничего другого в монастырской трапезной не оказалось. Вот оно, значит, как. Дружеский намек от короля? Аппетит у меня сразу же пропал. И где же этот человек? Ему можно сказать спасибо за заботу? А заодно... и передать через него горячую благодарность хозяину. Увы, отчего-то он решил, что войти через крышу будет сподручнее. Да и кольчугу на себя напялил, наверное, для того, чтобы его не задушили в братских объятиях. Вот балки крыши и того. А лететь там высоко. И весело живем. На этот раз мой визит в королевский дворец напоминал скорее вылазку разведчиков в стан противника. Вся моя немногочисленная свита вооружилась до зубов, а на меня напялили, под одежду, разумеется, тонкую и прочную кольчугу. Старик прислал. Это его подарок на совершеннолетие. И, надо сказать, подарочек очень даже. Разумеется, в зал для приемов никто из нас с оружием в руках не ворвался. Вошли чинно, неторопливо и сразу же направились к своему месту. По пути раскланиваюсь с немногочисленными знакомыми. Вежливо отказываюсь от кубка вина, ссылаясь на некоторое недомогание. Пейте сами, дорогие вы мои. Здоровее будете, может быть. А вот и неразлучная парочка. Аген еще издали мне улыбается, Граф тоже изображает на своем лице какое-то подобие улыбки. «Сандр, вы одеты по-дорожному. Собираетесь нас покинуть?» «Увы, мой любезный барон, дела моего Лена требуют личного присутствия. Да и горцев нельзя оставлять без присмотра надолго. Сами понимаете, лихой народ». Барон, понимающе кивает. «Ума не приложу. И как вы с ними вообще справляетесь? Это же дикари!» «Истинная правда, барон. Но как-то вот справляемся пока». А вот граф ныне к разговору не слишком расположен. Каждое слово из него приходится словно клещами тянуть. Ну да и бог с ним, мне и своих забот хватает. Впрочем, Аген тоже не настаивал на горячем общении. Минут через 10 оба моих собеседника тактично откланиваются. Ну и хорошо, одной заботой меньше. «Его Величество Король!» «Вот и монарх! Во вполне нормальном расположении духа. Даже изволит шутить. Ему что, не доложили о провале миссии его человека? А если папи тут ни при чем? Может ли такое быть? А почему нет? Может, и даже очень вероятно. У него что, нет доверенных советников? Есть, и весьма сообразительный, если верить старику. Ну, а кому тут еще можно верить? Могли ли эти люди предвосхитить желание монарха? Запросто. Ну, обломалось у них. И что? Факелами, небось, никому зад не поджаривают. Есть еще время-то. Впрочем, это вы так думаете. Несколько минут, и монарх замечает мой дорожный плащ. «Вы собираетесь нас покинуть, лорд?» «Горцы, ваше величество, дикари, их нельзя надолго оставлять без присмотра». Развожу я руками. «Иди, дорогой, возрази что-нибудь. Государственная необходимость, даже король это понимает. Ну, во всяком случае, должен понимать». «Хотя король никому и ничего не должен». Монарх медленно наклоняет голову. «Ну что ж, не задерживаю вас более». Руку для поцелуя он не протягивает. Знак явной немилости. «Ничего, переживем как-нибудь». Не слышал я, чтобы целование чьей-то руки благотворно влияло на здоровье целовавшего. Ну вот и все. Осталось подождать, пока монарх закончит свой выход, и можно топать на улицу. Покидать зал до этого — слишком уж явственный вызов. Таких вещей лучше не делать. Ничего, меня никто покуда не подгоняет. Спешки никакой нет. Подождем. Вот и приблизился король к выходу. Кланяются ему последние просители. Все? Можно уже и нам потихонечку уходить. Торопитесь, Аген. Ему-то чего еще надобно? Да, любезный барон, спешу. Но с его величеством, дорогой мой Сандр, у вас что-то не сложилось, понимаю. Но все прочие здесь при чем? Вы так спешно нас покидаете. Это даже несколько невежливо. А за спиной у него стоят еще несколько молодых дворян. Незнакомые, их лиц я что-то не припоминаю. Придворные щеголи? Не похоже. Что-то мне все это перестает нравиться.